но это было что-то особенное. Отец продемонстрировал, как нужно перекатывать виски во рту к самому краю языка, где расположены вкусовые сосочки, и я ему восторженно подражал. Как восхитительно поднимают дух вкусные еда и питье, как выявляют в человеке самое лучшее. Я полагал, что от меня ждут чего-то большего, нежели просто сердечное согласие со всем, что творилось, и потому судорожно искал слова, достойные этого случая, и нашел. Хоть надо мной ты учинил грабеж, злой хмель, похитив чести плащ, я все ж дивлюсь тому, кто продает вино. Ценней вина едва ли что найдешь, — произнес я, задумчиво глядя сквозь свой бокал бренди на свечи. Здесь и далее. Омар Хайям в переводе Эдварда Фицджеральда. На русский перевел Румер. Именно так поступил бы настоящий фехтовальщик. Отец, казалось, пребывал в замешательстве, хотя я и знал, что это невозможно. Отец в замешательстве? Ерунда. Это что, ты сам сочинил, Дэйви? Я разразился громким смехом. Ну, отец и шутник. Я сказал, что, к сожалению, не я. А потом подумал, что, наверное, настоящий фехтовальщик сказал бы: «Ах, если бы!» Но уже было поздно что-либо менять. В смешливом взгляде Мирры дивно отразилось изумление, а я почувствовал, что произвел скромный, но фурор. В половине десятого отец сказал, что у него назначена еще одна встреча, но я могу остаться. Мира тоже просила меня не уезжать. Она с самого начала знала, что отцу нужно будет уйти пораньше, но была признательна, что он сумел выкроить для нее несколько часов из своего напряженного графика. Она будет рада, если я останусь, и мы поболтаем еще. В Хайяме она тоже разбирается и может со мной посоревноваться. Отец поцеловал ее, а мне сказал, что мы встретимся за завтраком. Отец ушел, и Мира принялась говорить о Хайяме. Она знала его куда лучше, чем я, и мне показалось, что она вкладывает в стихи смысл, едва ли доступный моему пониманию. Наверное, причина в том разочаровании, которое принес ей Мартин Дейл Пья. Говоря о скоротечности жизни и наслаждении, о розе, которая расцвела там, где пролилась кровь Цезаря, Мира была совершенно бесподобна, и мне казалось, она приоткрывает для меня совершенно незнакомый мир, но достойный, конечно же, всяческого уважения. «С увядшей розой весна уйдет, и старость книгу юности замкнет. А соловей, который пел в ветвях, откуда и куда его полет?» Завораживающе продекламировала она и завела речь о том, какая прекрасная вещь юность, и как она мимолетна, и как печально чувствовать, что жизнь уходит, и знать, что ничем ее не остановишь, и как мудр Омар, который учит наслаждаться, пока есть возможность. Я слушал все это с восторгом, поскольку поэзией интересовался недавно, а читать стихи начал, так как профессор Шварц сказал, что любит поэзию не меньше своей химии. Если профессор химии хорошего мнения о стихах, то они, вероятно, лучше той скукотищи, что мы терпеливо проходим в школе по литературе. Я только-только начал понимать, что поэзия говорит о жизни, но не об обыденной жизни, а об ее сути, чудесной изнанке. Мое понимание скакнуло семимильным шагом, когда я услышал, как Мирра читает стихи своим прекрасным голосом. У нее в глазах стояли слезы, как и у меня. Однако она взяла себя в руки и, с явным трудом сдерживаясь, продолжила: «Любовь моя, когда бы он вручил нам этот мир, который так уныл, его в куски разбили б мы и вновь слепили так, чтоб сердцу стал он мил». Я не мог говорить, не могла говорить и Мира. Она поднялась и вышла. А меня по нарастающей одолевали мысли. Я осознавал мимолетность жизни и изумлялся от того, что эта великолепная, понимающая женщина так глубоко тронула мой разум и мою душу. Не знаю, сколько времени прошло, но, наконец, я услышал ее голос из другой комнаты. Она звала меня. Она плакала, — подумал я, — а теперь хочет, чтобы я ее утешил. Это мой долг. Я обязан попытаться сказать ей, как она замечательна и что она открыла для меня новый мир, и, может быть, намекнуть, что понимаю, как ее разочаровал Мартиндейл.